Нервная система. Система нервозум. Общие данные. Нервная система включает головной, спинной мозг, отходящие от них нервы и их разветвления. Учение о нервной системе – неврология. Головной и спинной мозг составляют центральную нервную систему. Они построены из огромного количества нервных клеток, нейронов, их отростков, нервных волокон, а также из нейроглии, образующих серое и белое мозговое вещество. Серое вещество представляет собой скопление нервных клеток с отходящими от них отростками, а белое вещество – скопление нервных волокон. Нейроглии входят в состав как серого вещества, так и оболочек нервных волокон белого вещества. Она состоит из клеток, выполняющих различные функции – опорную, трофическую, защитную и другие. В головном мозге в разных его отделах серое и белое вещество расположено не одинаково. В больших полушариях в мозжечке серое вещество образует снаружи сплошной слой, называемый корой – кортекс. Под корой находится белое вещество, а в нем отдельное скопление серого вещества – ядра, ядро – нуклеус. В других отделах головного мозга белое вещество располагается снаружи, а серое вещество в виде ядер – внутри. Некоторые отделы мозга состоят преимущественно из серого вещества – ядер. В спинном мозге белое вещество лежит по периферии, а серое – в центре и также образует ядра. Ядра серого вещества выполняют роль различных центров головного и спинного мозга, регулирующих функции органов – центр слюноотделения, центр глотания, центр дыхания и так далее. Пучки нервных волокон белого вещества связывают одни отделы головного и спинного мозга с другими и выполняют проводниковую функцию. По ним передаются нервные импульсы. Головной и спинной мозг обильно снабжен кровеносными сосудами. Вещество мозга нуждается в постоянном поступлении кислорода и питательных веществ. Нарушение мозгового кровообращения может быть причиной различных патологических состояний, параличи, потери чувствительности, расстройства речи и другие. Конец 311 страницы. Нервы подразделяются на черепные, 12 пар, и спинномозговые, 31 пара. Они отдают ветви ко всем органам нашего тела, или, как принято говорить, иннервируют все органы. В органах имеются концевые нервные аппараты, рецепторы, чувствительные или афферентные нервные окончания и эффекторы, двигательные или эфферентные нервные окончания. Все нервы и их разветвления вместе с концевыми аппаратами составляют периферическую нервную систему. Посредством нервов и их разветвлений осуществляется связь центральной нервной системы с органами, и все системы органов объединяются в единое целое, осуществляется целостность организма. Нервы состоят из пучков нервных волокон, окруженных соединительной тканью. Соединительно-тканная оболочка, покрывающая отдельные пучки нерва, называется периневрием, а весь нерв – эпиневрием. В соединительной ткани нерва проходят питающие его кровеносные сосуды. Нервы, в зависимости от состава их волокон, подразделяются на чувствительные, двигательные и смешанные. Чувствительные нервы содержат центростремительные волокна, двигательные нервы – центробежные волокна, а смешанные нервы – оба вида волокон. Многие нервы и их разветвления на периферии, помимо нервных волокон, имеют нервные узлы – узел, ганглион. Они состоят из нейронов, нервных клеток, отростки которых входят в состав нервов, и их разветвлений, нервных сплетений. Вся нервная система, центральная и периферическая, подразделяется на соматическую или анимальную нервную систему и вегетативную или автономную нервную систему. Соматическая или аномальная система включает те отделы центральной и периферической нервной системы, которые иннервируют поперечно-полосатые мышцы, не считая сердечной мышцы, и органы чувств, рецепторы. К вегетативной или автономной системе относят те отделы головного и спинного мозга и те нервы и их разветвления, который иннервирует преимущественно внутренние органы, сердце, сосуды и железы внутренней секреции. Вегетативная автономная нервная система, в свою очередь, подразделяется на симпатическую систему и парасимпатическую систему. Нужно иметь в виду, что разделение нервной системы на соматическую, анимальную и вегетативную, автономную, как и на центральную и периферическую, носит условный характер, так как все отделы нервной системы анатомически и функционально связаны друг с другом. Нервная система представляет собой главный аппарат управления организма, функционирующий как сложнейшее кибернетическое устройство. Она получает непрерывно закодированную в виде нервных импульсов информацию. Через рецепторы внутренних органов, сердца, сосудов, мышц и суставов, о происходящих в них процессах и состоянии внутренней среды организма, температура тела, величина кровяного давления, содержание сахара, гормонов, концентрация различных ионов, степень растяжения скелетных мышц и гладких мышц внутренних органов и другие. А через органы чувств, в том числе и рецепторы кожи, о всех воздействиях на организм внешней среды. Конец 312 страницы. Внешняя информация для человека включает не только непосредственные раздражения – световые, звуковые, температурные, электростатические и другие, но устную и письменную речь, смысл воспринимаемых слов. В результате специфической переработки, анализа и синтеза поступившей информации в центрах мозга из них передаются эфферентные импульсы в разные органы, изменяющие жизнедеятельность организма и его поведение. Иными словами, нервная система регулирует работу всех органов, согласовывает деятельность разных их систем, приспосабливая ее к постоянно меняющимся условиям, в которых находится организм. Между центрами головного и спинного мозга и регулируемыми ими органами, между регуляторами и регулируемыми объектами, существует не только прямая, но и обратная связь, обратная афферентация. Из органов, деятельность которых изменяется под влиянием эфферентных импульсов, посылаемых центрами, обратно в мозг поступает информация о характере этих изменений. Головной мозг человека, его кора, достиг особого развития в связи с трудовой деятельностью людей и стал органом мышления и речи. По определению Фридриха Энгельса, сначала труд, а затем и вместе с ним членораздельная речь явились двумя главными стимулами, под влиянием которых мозг обезьяны постепенно превратился в человеческий мозг, который при всем своем сходстве с обезьяньем далеко превосходит его по величине и совершенству. Физиологические процессы, происходящие в коре головного мозга, составляют основу психической деятельности человека. В основе деятельности нервной системы лежат рефлексы. Конец 313 страницы. Под рефлексами понимаются реакции организма, осуществляемые при посредстве центральной нервной системы в ответ на изменения внешней и внутренней среды, воспринимаемые рецепторами. Все многочисленные разнообразные рефлекторные реакции принято подразделять на две группы – безусловные или врожденные рефлексы и условные или индивидуально приобретенные рефлексы.